Эпилог. Несколько недель спустя. Клара. Зал был полон фальшиво улыбающихся друг другу людей. Алкоголь лился рекой, и несмотря на то, что половина празднества уже оказалась позади, очень часто звучали пожелания молодым. Судя по размаху происходящего, на свадьбу потратили немало денег. «Ты оставил подарок?» — спросила я, глядя на черноволосого мужчину, приблизившегося ко мне. «Да, доставил прямиком жениху». Голос Дарлинга был слегка изменен, чтобы соответствовать иллюзии, в которую он облачился. Надеюсь, он не пострадал. Несмотря на слова, я выглядела равнодушно. С момента происшествия с дурманом прошло уже много времени. Все детали расследования держались в строжайшем секрете, и мы с Максом даже подписали магический договор о неразглашении. Никаких следов отравы в логове бандитов обнаружено не было. Джозеф позаботился о том, чтобы все уничтожить. Всех, кто остался в живых во время облавы, теперь держали в заключении в темнице под императорским дворцом. И никто из людей, что посещали организацию в последние дни, не пострадал. Вроде ничего не изменилось, но жители чувствовали, что в столице стало гораздо спокойнее и безопаснее. Какими бы паршивыми методами ни пользовался Джозеф Керзан, но они привели к потрясающему результату. Именно поэтому я до сих пор молчала. А может быть, еще и потому, что не хотела с ним больше встречаться. Ведь наложила маячок я, и воспользоваться им тоже могла лишь я. Кроме того, я невольно задавалась вопросом, какие еще неприятности может предотвратить этот человек? Вдруг его схватят, и то, что должно быть сделано, не будет исполнено. Сплошные вопросы. Мне оставалось лишь с интересом следить за новостями из других городов и империи с надеждой не натолкнуться на что-то совсем неприятное. «Потанцуешь со мной?» Дарлинг с полуулыбкой протянул мне руку. «Нет». «Почему?» Я подошла к нему ближе, поправляя рубашку напарника. «Потому что нам лучше как можно скорее убраться отсюда. Ты же его вырубил, верно?» «Возможно». Уклончиво согласился Макс, но кривая усмешка на его губах говорила сама за себя. Мы присутствовали на этом праздновании лишь с одной целью — отплатить давнему знакомому Дарлинга, тому самому, что надел на его запястье браслет, Элиоту. Пусть все в итоге сложилось хорошо, но кто знает, как бы обернулась ситуация, если бы артефакт привел не ко мне. «Именно потому, что все разрешилось, я не заставляю его рыть самому себе могилу», — сказал как-то Макс, держа в ладони деревянную шкатулку. «Всего лишь собираюсь одарить похожим подарком. Возможно, это научит его лучше относиться к людям». И теперь медальон, купленный у того же мастера артефактов, висел на шее Элиота. Магическая вещь, помогающая найти друзей. Что ж, весьма символично, учитывая, что из-за своей выходки этот бедняга лишился одного. «Нам лучше убраться из этого особняка, пока он не очнулся. Твоя правда», — согласился Макс. «Идем». Ладонь Дарлинга уже привычно нашла мою. Мы все так же оставались напарниками, нередко спорили, язвили, подтрунивали друг над другом, почти ругались и жарко мирились. Я бы не сказала, что мы стали относиться друг к другу кардинально иначе, просто исчезло недопонимание, и на его место явилась нежность. Доверие стало глубже. Мы были из разряда тех парочек, чьи интересы практически полностью совпадали. Бумаги, подтверждающие наш фальшивый брак, мы сдали в штаб, а запись в архиве храма аннулировали. Об этом я жалела меньше всего. Пусть свои чувства я осознала совсем недавно, но они были крепки, проверены временем, поэтому торопиться не было нужды. Мы вышли в коридор, отдаляясь от шума праздника. Вдвоем, рука об руку. Пусть мы не осознавали, но так было уже давно. Я и он, Клара и Макс. Две противоположности притянулись друг к другу, и меня не покидала поразительная уверенность в том, что теперь так будет всегда. «Люблю тебя», — сказала я, сжимая крепче ладонь Дарлинга. Напарник светло улыбнулся уголком губ и сдавил чуть сильнее мои пальцы в ответ. «И я тебя тоже». Конец книги. Читала Анна Басс.